Глава 12. Ксюша. А что я могла сказать? Только согласиться. Я сама прекрасно понимала, что помощь мне нужна. Вроде все понимаю головой и прорабатываю сама, но по итогу просто обманываю себя. О своем решении я сказала в тот же день, когда была поднята тема помощи моей психике. Так что сегодня мы едем к знакомой Марата. Вчера мы, вернувшись домой, отсыпались после дороги и насыщенного отдыха. Сегодня перед работой Марат решил отвезти меня в клинику, за что я ему была благодарна, потому что одна бы, скорее всего, испугалась и никуда не пошла. А тут пути назад нет. Ираида Викторовна встретила нас в холле. Она была высокой и элегантной женщиной, с короткой стрижкой, пепельным блондом и очками в дорогой оправе. Красная помада на губах делала ее образ завершенным. Почему-то женщина внушала спокойствие и уверенность. «Марат, можешь ехать. Мы с Ксюшей все сами обсудим», — покровительственно кивнула она. Что мне понравилось, Марат сначала дождался от меня утвердительного кивка и только потом, попрощавшись, ушел. Запаниковать я не успела. Меня уже взяли под ручки и провели в просторный и светлый кабинет. А потом я просто потеряла связь со временем. Ираида Викторовна оказалась профессионалом своего дела. После даже первого приема мне стало намного легче. Я с улыбкой вышла из клиники, оглядываясь и пытаясь понять, где я нахожусь и как мне отсюда выбраться. В итоге, так и не поняв своего точного местонахождения, открыла приложение в телефоне и вызвала такси. Решила, что теперь моя очередь порадовать чем-то Марата. Жена я или как? Даже фиктивная жена – это жена. Кроме всего прочего, нужно было выполнить задание психолога. Так что я поехала в торговый центр, решив, что убью сразу несколько зайцев. Ираида Викторовна дала мне задание, чтобы я совершила шопинг и купила себе все, что понравится, не жалея денег. Деньги можно заработать. А вот настроение легко может улетучиться. Его потом не поймать за хвост. Да, и запомни, девочка моя, если женщина экономит на себе, то разрешает и мужчине экономить на себе. А это ни до чего хорошего не доводит никогда. Вспомнила я слова психолога. В такси услышала, что звонит смартфон. Заиграла песня «Твой ветер» и «Моя тишина». И я ненароком улыбнулась, наслаждаясь музыкой. Тем более знала, кто мне звонит. Эту мелодию я вчера под каким-то непонятным порывом поставила на Марата вместе с фотографией с нашей импровизированной фотосессии. «Алло?» «Привет, малышка, ты как?» Услышала участливый голос Марата и даже замурашила внутри. От его такого обыденного «малышка» рядом с ним я действительно себя чувствовала маленькой девочкой, которая может быть слабой, потому что рядом сильный мужчина, который закрывает меня от всего плохого. С Маратом у нас хоть эффективный брак, но я себя чувствовала в полной мере за мужем. Этот вопрос мы сегодня тоже поднимали с психологом. Мне нужно учиться доверять другому человеку и разрешать себе быть слабой. И самое главное, не стесняться и не бояться слез. Иногда плакать необходимо точно так же, как дышать. Вот Сергей ненавидел слезы, говорил гадкие слова, что я и так страшная, а когда плачу, вообще похожа на пугало. Так, все, хватит. Опять я проваливаюсь в прошлое, забывая о настоящем. А мне Марат, между прочим, что-то говорил и ждет ответа. А я, как обычно, все прослушала. Прокашлялась, прочищая мысли и горло. «Прости, связь плохая. Повтори, пожалуйста, что ты спрашивал, я не расслышала». «Узнаю, как ты. Где? Сеанс закончился. Тебя забрать? Может, пообедаем?» Завалил вопросами муж. «Не так быстро», — рассмеялась. «Я не успеваю». «Все нормально. Я уже вызвала такси и еду в торговый центр. Если хочешь, приезжай туда, пообедаем фастфудом. 100 лет гадости всякой не ела». «А ты умеешь соблазнять. Встретимся там». Скинула звонок и увидела, как мне пришло оповещение из банка, что мой счет пополнен на круглую сумму. И комментарий. «Купи себе все, что захочешь». Сначала хотела возмутиться, а потом вспомнила слова психолога, что мужчинам тоже нужны стимулы для того, чтобы становиться лучше. А красивая и довольная женщина – самый лучший стимул. Так что написала в мессенджер короткое «спасибо». Подарки тоже нужно уметь принимать. А с моей самооценкой это ой как сложно. Но мы с психологом над этим работаем. Решила, что перемерю кучу вещей. Устрою подиум из раздевалки и куплю все, что мне понравится. На третьем магазине я устала. И как только люди целыми днями по магазинам ходят. Меня это всегда утомляло. В глазах начинает рябить от переизбытка разных фасонов и цветов, и хочется просто сбежать. Но этого я делать, конечно, не стала. Зато мужественно переступила порог нового магазинчика и очень надеялась, что именно там найду то, что мне понравится. Мне повезло. Этот магазин как будто был создан для меня. В раздевалку я пошла с ворохом вешалок и, примерив все, остановила свой выбор на нескольких платьях, парочке футболок, легких брюк и деловом костюме из брюк и пиджака. Ну и, конечно, захватила красивую сумочку еще и туфли с красивым каблуком. Все, на сегодня можно выдыхать. План минимум выполнен. Осталось еще перекусить и зайти в книжный. По заданию психолога мне нужно будет завести дневник благодарности. Хотела посмотреть или готовый, или купить красивый блокнот под него. Но, попав в книжный, я, конечно, сразу же потеряла связь с действительностью. И если бы не звонок от Марата, то так бы и зависала там, перебирая стопки книг и выбирая, чтобы взять. Мой муж нашел меня сам, хотя я сказала, что скоро выйду, и мы можем встретиться в фойе. «Решил помочь тебе с покупками, чтобы не таскала сама тяжести», — сразу обозначил он. «Ой, прости, я, как обычно, зависла надолго». «Ксюша, не за что просить прощения. Я все равно давно хотел пару книг прикупить, но все времени не было». «Ты читаешь?» – удивилась я. «Для меня это было необычно. Раньше читающих мужчин я не встречала. Да и вид Марата не говорил о том, что он любит читать». «Читаю, когда время есть». «Но в последнее время совсем не до книг», — вздохнул муж. «А что ты хочешь купить?» «Мне давно советовали познакомиться с графом Авериным». «О, он прекрасен. Я как раз сейчас слушаю в аудио. Там чтец Клюквин, и он просто великолепно читает. Это как мини-спектакль. Может, тебе лучше аудиокнигу слушать, раз времени нет?» «Нет, для меня чтение – это пошуршать бумажными страницами перед сном. А аудио я вообще не воспринимаю». «Я раньше тоже так думала. Но тут главное правильно выбрать чтеца». «Ну ничего, когда будем ехать домой, я тебе дам послушать». Пока разговаривали, Марат забрал у меня и пакеты с покупками, и стопку книг, из которых я собиралась выбирать, что же купить. «Кажется, я вижу корешки нужной книги», — сказал Марат и пошел вперед. А я, конечно же, за ним. Мой муж, долго не думая, подошел к нужной полке. Сгреб все 3 книги про графа, даже не листая. «Ты что, все 3 решил брать? Может, лучше онлайн закажем? Там подешевле будет». Решила я воззвать к его разуму. «Покупая онлайн, не будет радости. В книжном своя магия. Пришел, выбрал и сразу забрал, не ожидая, когда она до тебя дойдет». «В этом ты прав. Давай присядем», — кивнула я на кожаные разноцветные кресла, которые были раскиданы возле полок. «Я еще не определилась, что взять». «Тебе все книги понравились?» — вкрадчиво спросил Марат. «Да, но...» «Никаких «но». Раз понравилось, значит, мы все берем». Я только хотела возразить, что это дорого, а потом поняла, что это просто установки в моей голове. Улыбнулась и сказала: «Ты прав. На кассу тогда». Из книжного мы вышли с несколькими разноцветными пакетами, а самое главное – довольные. «Ну что, пойдем покушаться на фастфуд?» – широко улыбнулся Марат. «О да, мечтала об этом с утра. Мой муж нашел для нас самое лучшее место. Комфортно расположив меня с кучей пакетов, ушел добывать нам еду, предварительно узнав, что я хочу. Я никак не могла определиться, чего я хочу больше, и предоставила ему самому выбрать. По итогу, вскоре он пришел с двумя подносами, на которых было все, что я хотела, и даже больше. Как же вкусно!» Не смогла сдержать восторга, с удовольствием кусая ролл с хрустящим стрипсом. «Согласен, иногда хочется именно этого, а не дорогих лобстеров», — рассмеялся Марат. «Я их и не люблю», — поморщилась. «Из морепродуктов люблю только рыбу. Желательно жареную, в крайнем случае копченую». «Принято. На выходных тогда пожарю тебе на мангале стейки из горбуши», — сразу же предложил Марат, пробуя картошку фри. «А я тогда на ужин сделаю нам карбонару». «О, это я люблю». Уже когда сидели в машине, Марат, перед тем, как завести двигатель, повернулся ко мне. «Я же тебе хотела рассказать». Договорить он не успел. Зазвонил мой телефон. «Ой, прости, я сейчас посмотрю, кто звонит», — быстро проговорила, доставая из сумки свой смартфон. «Какой-то незнакомый номер. Наверное, опять реклама. Сейчас сброшу». «А вдруг не реклама? Лучше ответь, я могу и позже рассказать». Решила послушать мужа и, кивнув ему, нажала на прием звонка, сразу поставив разговор на громкую связь. «Лаптева Ксения Анатольевна!» — раздался в динамике веселый и молодой голос. Я чуть не сказала «да», а потом вспомнила, что мошенники могут вычленять из разговора нужные слова, и «да» им лучше не говорить. И вообще, я же теперь с другой фамилией. «Хасаншина Ксения Анатольевна. Слушаю вас». «Меня зовут Вадим. Я помощник Рогова Александра Викторовича. Вам о чем-то говорит это имя?» «А должно?» — удивленно переспросила, смотря с недоумением на Марата. Но он тоже пожал плечами. «Он владеет лейблом «Рокстар» и хочет предложить вам сотрудничество». «Но...» «Деточка, я так понял, вы еще не понимаете своего счастья. Перезвоню позже, а вы пока загуглите, от кого вам поступило предложение». Звонок скинули. Я недоуменно посмотрела на Марата. «Это новый вид развода?» «Рокстар действительно существует», — сказал муж, просмотрев пару ссылок на смартфоне. «И их основатель действительно Рогов Александр Викторович». «Но от меня им что нужно?» «Ты же певица». «Да какая там певица? Пару месяцев пела на побережье, и все». «Зато как пела! Я думал, сирену услышал». Заворожила и не отпускала. «Так что я не удивлен. Но нужно будет внимательно прочитать и узнать, что они тебе предлагают, чтобы в кабалу не попасть». «Тем более один контракт у меня уже есть», — рассмеялась. «А ты что хотел сказать?» Затаила дыхание. Почему-то было стойкое ощущение, что жизнь меняется. Пока непонятно, в какую сторону, но, как прежде, точно не будет.